В пересмотренном издании было обнаружено, что мы наскочили на штат Джорджия в пункте, доселе никак не предусмотренном в расписании поездов, если не считать звездочки, которая означает, что они останавливаются там каждый второй четверг по сигналу, подаваемому вырванным из полотна рельсом. Мы пробудились в желтой сосновой гостинице от шума цветов и запаха птиц. Да, сэр, так оно и было, потому что ветер колотил в стену подсолнухами величиною с колесо от двуколки, а прямо под нашими окнами находился курятник. Мы с Калигулой оделись и сошли вниз. Хозяин лущил горох на веранде, желтый, как выходец из Гонконга. Он представлял собой 6 футов малярии, но в остальном как будто вполне отвечал за отправление всех своих чувств и иных признаков. Калигула от природы оратор и коротышка, и хотя он человек рыжий и нетерпимый ко всякого рода болезненности, он тут же произносит речь. «Сосед, — говорит он, — доброе вам утро и проклятие на вашу голову. Окажите любезность разъяснить нам, в какое мы прибыли, почему. Мы знаем причину, куда мы находимся, но не можем точно установить, вследствие какой местности». «Джентльмены, — отвечает хозяин, — я так и знал, что вы с утра начнете наводить справки. Вчера в 9:30 вечера вы сошли с поезда, и вы были под сильным шофе. Да, вы употребили много спиртного. Могу вам сказать, что в настоящее время вы пребываете в городе Горная долина, штат Джорджия». «Вы еще скажите, что тут нечего есть, — говорит Калигула. — Присядьте, джентльмены, — отвечает хозяин, — и через 20 минут я угощу вас завтраком, лучше которого вы во всем городе не сыщете».